После их встречи прошло уже 3 недели, и за это время он ни разу не видел Дьюка. Иногда от него поступали переводы, иногда день или два ничего не было. Хью прощал ему эти перерывы, но когда прошла целая неделя, а от Дьюка не поступило ни одного перевода, Хью решил проверить. Хью подошел к комнате, которая была одной из привилегий Дьюка как исследователя истории. Постучав в дверь, он не получил ответа. Он постучал еще и решил, что Дьюк или спит, или отсутствует. Тогда он приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Дьюк хоть и не спал, но витал совершенно в ином мире. Он растянулся на постели совершенно голый, пребывая в самом сильном опьянении счастьем, которое только приходилось когда-нибудь видеть Хью. Когда открылась дверь, Дьюк поднял голову, глупо хихикнул, взмахнул рукой и произнес: «Привет, старый мошенник! Как твои дела?» Хью приблизился к нему, чтобы получше рассмотреть то, что, как он подумал, ему просто показалось. И тут, когда он убедился, что глаза его не обманывают, его чуть не стошнило. «Сынок, сынок, все ноешь, Хьюги! Старый подлюка Хью! Выжига чертов!» Судорожно сглатывая, Хью попятился и чуть не налетел спиной на главного ветеринара. Хирург улыбнулся и спросил: «Пришли навестить моего пациента? Сейчас он вряд ли в этом нуждается». Пробормотав извинения, он проскользнул мимо Хью, подошел к кровати и поднял Дьюку века, затем обследовал его еще несколькими способами, шутливо похвалил его: «Дела идут отлично, кузен. Давай-ка примем еще процедурку, и можно будет посылать тебе вкусный обед. Как ты насчет этого?» «Отлично, док. Замечательно. Я тебя уважаю. Очень уважаю». Ветеринар покрутил циферблат на каком-то маленьком приборчике, прижал его к бедру Дьюка, подержал немного и удалился. Уходя, он улыбнулся Хью. «Практически здоров. Еще несколько часов он пробудет в забытьи. Затем проснется голодным и даже не заметит, сколько прошло времени. Тогда мы покормим его и дадим еще порцию. Прекрасный пациент. Никакого беспокойства. Он даже не знает, что случилось. А когда поймет, не будет иметь ничего против». «Кто приказал сделать это?» Хирург явно был удивлен. «Конечно, главный управляющий. А что?» «Почему мне не сообщили?» «Не знаю. Лучше спросить его самого. Для меня это вполне обычный приказ, и выполнили мы его, как всегда. Сонный порошок в ужин, затем ночью операция, затем послеоперационный уход и обычные большие дозы транквилизаторов. Некоторые из них первое время немного нервничают, поэтому иногда мы поступаем немного по-другому. Но, сами видите, он воспринял это исключительно легко, как будто ему удалили зуб. Кстати, все забываю спросить. Как тот мост, который я вам вставил? Довольны?» «Что?» «Ах да, доволен. Но это не важно. Я хочу знать. С вашего позволения, лучше поговорить с главным управляющим. Теперь, если будет дозволено, я осмелюсь покинуть вас, так как спешу к больному. Я заглянул просто, чтобы убедиться, что с пациентом все в порядке». Хью вернулся к себе, и тут его вырвало. После этого он отправился разыскивать Мемтека. Мемтек принял его в своем кабинете незамедлительно и пригласил садиться. Хью же стал понемногу считать главного управляющего, если не другом, то, по крайней мере, почти другом. Мемтек последнее время часто захаживал к Хью по вечерам, и, несмотря на то, что, по сути дела, был просто старшим слугой, оказался человеком недюжинных способностей и острого ума. Создавалось впечатление, что Мемтек страдает от одиночества, которое сродни одиночеству капитана судна, и что ему приятно где-то расслабиться и насладиться приятельской беседой. Поскольку другие старшие слуги были скорее подчеркнуто вежливы со старшим исследователем, нежели дружелюбны, Хью также страдал от одиночества, был рад обществу Мемтека и считал его своим другом. До сегодняшнего. Хью, прямо не вдаваясь в формальности, объяснил Мемтеку, с чем он к нему пришел. «Зачем вы сделали это?» Что за вопрос? Что за неприличный вопрос? Конечно, потому что таков был приказ лорда-протектора. Он отдал такой приказ? Дорогой кузен, оскопление никогда не делается без приказа лорда. Конечно, иногда я рекомендую ему это, но приказ о непосредственном исполнении должен исходить только от него. Однако, если это так важно, могу заверить, что подобной рекомендации я не давал. Мне просто был отдан приказ, и все. Я его исполнил. Вот и все. Но мне тоже есть до этого дело. Ведь он работает в моем департаменте. О, но его перевели еще до того, как это было сделано. Иначе я бы не преминул известить тебя. Приличие, приличие — вот что главное в жизни. Я всегда строго контролирую своих подчиненных. Но зато и сам никогда не подвожу их. Иначе хозяйство вести нельзя. Честность есть честность. Но мне не было сообщено, что он переведен. Разве это не называется подвести? Как же, обязательно известили. Главный управляющий взглянул на конторку со множеством отделений с различными бумагами на своем столе и вытащил из одного записку. Вот она. Хью стал читать. Служебные обязанности, изменения. Один слуга. Пол мужской. Дикарь, обнаруженный и принятый в семью. Известный под кличкой Дьюк. Описание Хью пропустил. Освобождается от своих обязанностей по департаменту древней истории и переводится на личную службу их милости. Вступает в силу немедленно. Место пребывания и питания. Прежнее. До дальнейших распоряжений. Но я не видел этого. Это моя архивная копия, а тебе послан оригинал. Мемтак указал на левый нижний угол листка. Вот подпись вашего заместителя в получении. Всегда приятно, когда подчиненные умеют читать и писать. Меньше беспорядка. Например, болвану, главному хранителю угодий, можно вдалбливать что-нибудь до хрипоты. А потом этот старый козел будет утверждать, что слышал не то. Даже хлыст улучшает его память всего на один день. Весьма прискорбно. Нельзя же в самом деле вечно наказывать одного из старших слуг. Мемтак вздохнул. Я бы порекомендовал их милости сменить его, если бы его помощник не был еще глупее. Мемтак, я никогда не видел такой записки. Возможно. Но она была направлена к тебе в департамент, и твой помощник расписался в получении. Поищи у себя в кабинете. Ручаюсь, что ты найдешь ее. Или, может, ты хочешь, чтобы я пощекотал твоего помощника? Буду только рад. Нет-нет. Мемтак, скорее всего, был прав. И приказ, наверное, лежал у него на столе непрочитанный. Департамент Хью разросся, и теперь в нем было две или три дюжины человек. Создавалось впечатление, что количество их растет с каждым днем. Большинство их казалось ему абсолютно ненужными, и все они только отрывали у него драгоценное время. Хью уже давно распорядился, чтобы его не беспокоили. Распоряжение это он отдал давным-давно своему заместителю, честному, очень образованному клерку. Иначе Хью просто вообще не смог бы заниматься переводами. Здесь вступал в действие закон Паркинсона. Клерк, выполняя его приказ, полностью взял все бумажные дела на себя. Примерно раз в неделю Хью быстро пробегал глазами всю поступившую за этот период корреспонденцию и отдавал ее заместителю с тем, чтобы тот подшил ее в архив или сжег, или неизвестно что еще сделал с этими бесполезными бумажками. Возможно, что приказ о переводе Дьюка валялся сейчас среди непрочитанных еще бумаг, если бы он только наткнулся на него раньше. Слишком поздно. Слишком поздно. Он сгорбился в кресле и закрыл лицо руками. Слишком поздно. Ох, сын мой. Ох, сынок. Мемтак почти ласково коснулся его плеча. Кузен, ну возьми же себя в руки. Ведь твои привилегии не были ущемлены, правда? Сам видишь, что это так. Да-да, я понимаю, промямлил Хью, не отрывая рук от лица. Тогда отчего же ты так переживаешь? Он был... Он мой сын. Он? Тогда отчего же ты ведешь себя так, словно он твой племянник? Мемтек воспользовался специфическим словом, обозначающим старший сын старшей сестры, и был искренне озадачен странной реакцией дикаря. Он еще мог бы понять заботу матери о сыне, о старшем сыне, по крайней мере. Но отец? Дядя. Да у Мемтека тоже были сыновья среди прислуги. Он был в этом уверен. Начальница прислуги называла его даже «Мемтек без промаха». Но он не знал их и даже представить себе не мог, чтобы их судьба его когда-нибудь заинтересовала. Или чтобы он проявил хоть какую-то заботу о них. «Потому что...» — начал Хью. «А, впрочем, ладно. Вы только выполнили свой долг. Все нормально. Но ты все еще огорчен. Я, пожалуй, пошлю за бутылочкой счастья и на сей раз выпью с тобой. Нет, нет, благодарю вас. Но будет, будет. Тебе это необходимо. Счастье прекрасно тонизирует, и случай как раз подходящий. Им только не нужно злоупотреблять. Благодарю, Мемтек, но я не хочу. Сейчас мне нужно быть особенно собранным. Я хочу повидать их милость. Прямо сейчас, если можно. Вы не устроите мне это? Не могу. Черт возьми, я же знаю, что можете. И знаю, что если вы попросите, он примет меня. Кузен, но ведь я сказал «не могу», а не «не хочу». Их милости здесь нет. О! Тогда он попросил, чтобы ему разрешили повидаться с Джо. Но главный управляющий ответил, что молодой избранный отбыл вместе с лордом-протектором. Но он пообещал дать знать Хью, как только кто-нибудь из них вернется. «Конечно, конечно, тотчас же, кузен».